Глава 18. Яхта причалила к берегу, тишину нарушал только плеск волн. Катька быстро оказалась на земле, а у Лики, шагнувшей на узкий мостик, вдруг закружилась голова. В глазах потемнело, и девушка, чтобы не упасть, вцепилась пальцами в чужое плечо. В ту же секунду мир вокруг изменился. Ночь, затянутая тучами небо, едва заметный вдали берег, Лика стояла босиком на перилах яхты. Точнее, сначала она думала, что видит себя со стороны, но вскоре поняла свою ошибку. Перед ней стояла красивая девушка с распущенными волосами, в которые были вплетены серебряные цепочки. Черное платье с разрезами по бокам облегало ее, как вторая кожа. На левом плече девушки виднелась татуировка в виде черной звезды. Глаза незнакомки сверкали странным огнем. Точно она была не живым человеком, а призраком. Лике стало страшно. Вдруг эта дамочка ее увидит? Но девушка вдруг глотнула из бутылки, которую держала в руке, и пьяно закричала, цитируя известную песню. «Сегодня мой последний день на Титанике!» Повторив фразу, она повернулась и махнула кому-то. «Кто из вас смелый? Идите сюда!» Я вас крепко обниму и, возможно, даже поцелую. «Викуся, слезай оттуда!» — послышался чей-то неуверенный голос. «Ветер усиливается, пора возвращаться на берег. Продолжим вечер в баре у центрального пляжа». Черноволосая красавица погрозила кому-то пальцем. «Не хочу на берег. Только в море я свободна по-настоящему. Ну, Рит, докажи, что любишь меня. Встань со мной на перила и сделай глоток из этой бутылки». «Тогда, возможно, я поверю в твои чувства и разведусь с Дани». Раздался тяжелый вздох. «Милая, мы столько раз делили с тобой постель, но все наши разговоры всегда завершаются упоминанием Дани. Ты слишком жестока. Я богаче его, сильнее и, безусловно, горячее. Я люблю тебя, Вика, а ты... Скажи уже правду, ты только дразнишь меня, но никогда не была со мной серьезно. Ты никогда не покинешь Дани, он твоя жизнь, пустая, безликая, но все-таки единственная возможная жизнь, верно?» Виктория молчала. Резкий ветер трепал ее волосы. Лика увидела, как к девушке, стоявшей на ограждении яхты, приблизился рослый мужчина. С силой сжав ее плечи, он крикнул: «Катись в ад, Викуся, вместе со своим Дани, ведь я знаю вашу жалкую тайну, умрешь ты, и со временем сдохнет и он. Надеюсь, ты до последней минуты будешь жалеть, что не выбрала меня». С этими словами мужчина столкнул Викторию за борт, и ее тут же скрыла набежавшая волна. Но и убийца не остался безнаказанным. Спустя мгновение на море разразился настоящий шторм. Последнее, что удалось увидеть Лике, это наклонившуюся на правый борт яхту. Лика очнулась в чьих-то заботливых руках. Даня осторожно придерживал ее за плечи, подруга обмахивала каким-то рекламным буклетом. «Смотри, глаза открыла! Лика, ты как? Жить будешь? Напугала меня до смерти! Больше я с тобой на яхте не поеду!» «Все хорошо», — выдохнула Лика и села на землю. «Дани, можно спросить, у твоей жены был знакомый, которого звали Рит?» Дани смертельно побледнел. «Был. Погиб той же ночью, что и Вика. Вот только тело его так и не нашли. Море стало его вечной могилой. Но почему ты спрашиваешь? Похоже, истинное зрение снова показало тебе что-то неприятное. И это связано со мной?» Лика безуспешно пыталась отдышаться. Она до сих пор чувствовала чужие пальцы, вцепившиеся мертвой хваткой в ее кожу. Точнее, в кожу Вики. «Отвезите меня в отель», — наконец попросила она. «Я хочу побыть одна».